Эпилог. И жили ведьма с драконом долго и счастливо. И появились у них маленькая принцесса и маленький принц, которых они очень сильно любили. А теперь я закрыла книгу и мягко коснулась ночника, приглушая свет. «Вам пора спать. Завтра долгий день, нужно быть бодрыми». «Папа будет учить нас летать?» — сладко зевнула Габриэль. «Да, а мама будет вас рисовать. Полетим на водопады, там очень красиво». «А почему ведьма влюбилась в дракона? Папа говорит, любви с первого взгляда не бывает». «Понимаешь?» — я взглянула в окно, где затихали всполохи заката. «Дракон полюбил ведьму такой, какая она есть, с ее рисунками, с ее огромным желанием творить. Он показал ей красоту своего мира, воплощал ее идеи, превращал рисунки в прекрасные украшения. Дракон любил ее рисунки и покорил ведьму любовью не только к ней, но и к ее таланту. Это очень важно — любить человека, какой он есть. Не ломать и не обижать его, а поддерживать, развивать таланты». «Папа тоже любит тебя и твои рисунки?» «Папа любит и маму», — отозвался Верн, неслышно появившийся в дверном проеме, «и ее рисунки, и вас». «И наши рисунки?» «Конечно». «Папа не будет злиться, если я брошу виолончель?» «Нет, милая, папа не будет злиться. Мы любим вас, чем бы вы ни занимались и кем бы ни захотели стать». «Даже если я буду балеруном?» — спросил доселе молчавший сын. Мы с Верном переглянулись. Клянусь драконьей матерью, на лице мужа отражались все его душевные терзания. Сейчас он наверняка представлял, как его сын, вместо того, чтобы продолжать семейное ювелирное дело или представлять программу мэра драконьего города, скачет по сцене в обтягивающих колготках. Встретив мой умоляющий взгляд, муж вздохнул. «Да, сына, даже если ты будешь балеруном». «А теперь пора спать. Завтра долгий день». Когда я вышла из детской, Вер не удержался и по-мальчишески дернул меня за косу. «Топазик, топазик, а пойдем ночью на озеро?» «И что мы будем там делать? Лягушек через трубочку надувать, как вы в прошлый раз с Доминика детей развлекали?» Верн смущенно закашлялся, мигом вспомнив тот скандал. «Ну да, мужа иногда заносит. Порой мне кажется, что эта ящерица не наигралась в детстве. Или так устает на работе. Должность мэра оказывается дико ответственная, что нуждается в легкомысленных развлечениях, как в воздухе». «На самом деле я хотел позвать тебя на пикник. Там ребята приехали. Познакомлю». А вот здесь я устоять уже не могла. О друзьях Верна, которые и толкнули его на злополучный отбор, я слышала много разного, и хорошего, и не очень, но одно было неоспоримо. Друзья Верна — мои информаторы. Уж от компромата на любимого мужа я не откажусь ни за что на свете. Поэтому через час, когда я была готова к приключениям, а няня предупреждена о том, что мы уходим, возможно, на всю ночь, Верна вывел меня в сад, где уже стояли четверо мужчин. Все как один хороши. У одного были темные очки, несмотря на то, что в саду хоть глаз выколи. Даже луна скрылась за облаками. «Тиффани, этот парень в очках — Василиск по имени Нагас. Мой главный партнер в ювелирном деле. Он поставляет во Франглийское королевство украшения из нашего салона. В том числе и твои, любовь моя». «О да, ваши коллекции, Тиффани, обожают даже принцессы». Нагас галантно поцеловал мне руку. «Кстати, хотел бы обсудить с вами одно интересное дело. Тут у нас принцесса собирается замуж, она известная поклонница ваших ювелирных коллекций. Может, подумаете о том, чтобы создать для нее свадебную тиару?» «О, я растерялась, это большая честь!» «Нагас, блин, давай о работе завтра», — возмутился муж. «Топазик, а это Баль, он демон, Бальтазар, то есть. А вот этот бледный симпатяга-вампир, зовут его Геральт. Ну и...» Вперед вышел темноволосый мужчина и склонил голову в знак приветствия. «Архимаг Франглийского королевства Анджей Брэдвит». «О, популярное имя! Неудивительно, с таким-то значением». «Каким значением?» — нахмурился архимаг. «Ну, ваше имя переводится как «удачу несущий». «Да?» Он выглядел несколько озадаченным. «Правда, что ли? Я думал, просто набор букв типа Тиффани или Верн». «Ну, мне Верн так сказал. Правда, тогда он еще сказал, что его Нагас зовут». Я начала подозревать подвох. Мы с Анджеем как один повернулись к дракону и хором вопросили. «Верн?» но мой муж был не из тех, кто легко сдается. Ну а что, хорошее же имя. У твоей осьминог Анжей, у моей страус, прикольно. Создадим моду называть домашних питомцев Анжеями. То есть я должен проникнуться твоей идиотской идеей, нахмурился Архимаг. И на секунду мне показалось, что мы с женихом встряли. Только Верн, кажется, ничуть не смутился. Конечно, должен. А зачем перевод-то придумал? Поморщился Архимаг. Понимаешь, просто Анжеем она назвать не хотела. Я по глазам видел. А так сразу прониклась. Ну и потом... Он повернулся ко мне за поддержкой. «Ну а что, хочешь сказать, эта курьезная пародия на дракона не принесла тебе удачу?» «Ну, не знаю», — прищурилась я. «Как это не знаешь? А я что, неудача, что ли?» «Ты беда, хвостатая, прожорливая, гнедышащая беда на мою голову. Кстати, иди и погуляй со страусом». «Но, милая...» «Сегодня твоя очередь. Ты проиграл мне вчера два желания. Оба — прогулка с Анжеем, а я пока...» Я повернулась к мужчинам. «Поболтаю с твоими друзьями!» Союз Франклийского королевства и драконьего города, как ни странно, начался с ареста Лавинии. Решив, что общая преступница — достаточный повод для сближения, два королевства начали дружить. Наши украшения шли на ура, и слава о тандеме Тиффани и Верна распространилась далеко за пределы драконьего города. Мне было интересно, будут ли драгоценности продаваться так же хорошо, когда Верн уйдет с поста мэра. Но... Муж возможности проверить теорию не давал. Ему нравилась его работа. Мне моя тоже. 3 дня в неделю я по-прежнему помогала в лавке в городе. Уже давно не училась, а сама проводила уроки живописи и рисунка. Но все равно любила забежать к господину Тердона на чай с ароматными плюшками. Еще 2 дня я рисовала, в основном драгоценности и украшения. Благо, вдохновения хватало. Ведь мы уже много лет жили в Драконьей долине, а до сих пор не увидели и половины прекраснейших здесь мест. Иногда в гости заезжали сестренки, и тогда замок превращался в филиал птичника, что построили в саду. Смешались люди, драконы, страусы, и вся эта толпа сводила с ума немногочисленных взрослых в замке. В такие моменты Анна, служившая личным хранителем мэра, старалась взять отпуск, а Валина сказывалась простывшей и готова была играть в игру «Верн страдает от аллергии днями напролет. Мне иногда очень хотелось к ней присоединиться. И вот теперь к детям, сестренкам и живности добавились друзья Верна. Правда, без жен и детей, но, думаю, за этим дело не станет. Мы расположились возле озера, подтягивали вино, ели вкуснейшие закуски и болтали о всякой ерунде. Иногда я скучала по дому, но выбираться туда получалось редко. Дети обижались, если я ездила без них, а с ними любые путешествия отнимали кучу сил». Лекси обещала в скором времени приехать, и я подумывала уломать ее на совместный вояж. Судя по письмам, все у подруги было очень и очень неплохо. Когда муж вернулся, вид имел крайне задумчивый. «Верн!» — Баль удивленно поднял брови. «Ты чего такой смурной? Анжей опять из принципа насрал мне в тапки!» Нагас подавился коньяком, а достопочтенный архимаг Франклийского королевства округлил глаза и почти начал оправдываться. «Ничего себе принципу архимага! А как все нормальные политики, он ноту протеста выразить не мог?» «Он и выразил», — фыркнул Нагас. «Как? В смысле, чем смог? Хотя я думал, Микаэла его немного воспитала». «Да ну вас!» — отмахнулся Верн. «Анжей — это страус Тиффани. Она наколдовала его на отборе на самом первом испытании». «Кого-то она мне напоминает». Жуткая зверюга дышит огнем, плюется искрами, постоянно бьется башкой об пол и... «И ты назвал его Анжеем?» Мы дружно покатились со смеху. Архимаг выглядел немного обескураженным. Виверн искренне переживал за любимые тапки, а вот их друзья не стеснялись. Что-то мне подсказывало, что их приезд — только начало. И смех еще не раз сотрясет стены драконьего замка. О, великие боги! Только бы они, стены эти, устояли!» Конец книги. Читала Ольга Дианова.